Друзья, вот это произведение, оно, наверное, как нельзя красочно показывает внутренний мир Александра Михайловича. От того спокойного Божьего, которое влилось в его душу, и тот внутренний какой-то, знаете, такой порыв, который часто у нас, у каждого, он соприкасается с какими-то внутренними иногда противоречиями, борьбой, а потом все равно выравнивается в спокойное, тихое русло прославления Бога, успокоенности. Вот таким он и был. Вот такого я его первый раз увидел. Но увидел я его, знаете, как-то вот с особой стороны. Было это накануне 1 апреля, тогда, когда у нас должно быть здесь первое служение. Хотя оно было вторым, но я вот именно перед этим служением как-то... Мы встретились с ним. Встретились каким образом? Должно было, значит, была подготовка накануне. И вдруг я увидел, что этот человек очень профессионально собирает микрофонные кабели. Для меня техническая сторона, она всегда имела какое-то особое значение, поскольку был где-то с ней связан в жизни. И вдруг я увидел, он как-то по-особому вот профессионально их собирает. И я задал ему вопрос, откуда это у вас? Он говорит, да я этим занимаюсь всю жизнь. И вы знаете... Мы сели на скамеечку, и это был наш первый разговор. Он рассказал о своей жизни. Я ему немножко рассказал о своей. И у нас началась какая-то такая дружба в какой-то степени. Позже я увидел его отцовские слезы, переживания о детях, наши общие молитвы. А потом я увидел, как он любит детей, вот тех, которые в зале находятся. Он здесь многих подростков научил расставлять микрофоны, собирать вот так вот эти кабели. Уже не он это делал. Иногда, когда им некогда было, он этим занимался. И вы знаете, никогда не было какого-то вот напряжения такого. Одно свидетельство я очень сильно запомнил. Один маленький мальчик, племянник нашего брата, он был на руках у этого брата, и вдруг он увидел Александра Михайловича и говорит ему, а это не Христос? Иисус, да, это не Иисус. Вы знаете, это было настолько трогательно. Почему? Потому что он каждому ребенку мог находить какой-то вот подход. И он мог погладить его, он ему мог задать вопрос на его языке. И вот дети его, при всем том, что вот у него и борода где-то еще что-то, и вот при всем том он был настолько вот добрым к ним, что они, вокруг него они себя чувствовали очень просто. Еще одно качество, которое мне очень импонирует, когда нужно вести собрание, я думаю, и Иван Леонидович подтвердит это, с хора приходила записка. В этой записке не было ни имени, а просто по почерку я уже знал, кто это. Участие из хористов. Он не выделял себя никогда. Он просто так писал. Участие из хористов. И даже инициалы свои не ставил. Я уже знал, что это он. И я мог на этой записке... После того, как он поучаствует, если вдруг, особенно это было инициационное собрание, нужно было какое-то пение, я знал, что я мог на этой записке отослать ему просто ответ, Александр Михайлович, нужно еще пение. И приходил целый список, 2-3 псалма, и внизу подпись, любой на ваше усмотрение. Друзья, как это было приятно вот, сотрудничать вот с таким человеком. По милости Бога, я благодарен очень родственникам за то, что они предоставили такую возможность. Они договорились о том, чтобы мне попасть в реанимацию, где он был. Когда узнали об этом друзья, многие друзья, было много звонков. И просили все передать ему привет. Кто-то просил, чтобы попросить вместо них прощения, чтобы быть своего рода, как бы передать вот эту просьбу такую. Встреча у нас была очень короткой. Нам дали всего лишь, как врач сказал, 5-7 минут. Когда я попал непосредственно в палату, меня предупредили, что он может, ну, может быть неадекватным и может даже вас не узнать. Но мы молились перед этим, перед тем, как войти в эту палату, чтобы он был в сознании, чтобы можно было с ним побеседовать. Бог ответил на эту молитву друзей. Когда врач прикоснулся к его руке, он в этот момент был в таком, ну, состоянии, он, вдруг он открывает глаза, и врач ему говорит: «К вам пришли гости». Он, и вот я стою в белом халате, и он меня узнал. Узнал, заулыбался. И первый его вопрос: «Как жена?» Я говорю: «Все хорошо. Я привез вам очень много приветов и просьб, чтобы вы могли где-то вот в своем сознании, ну, простить, потому что просят у вас прощения ваши дети». Перечислил тех, кто позвонил мне. И вы знаете, я смотрю на него, у него катится слеза. А потом говорит: «И ты им передавай привет». Я говорю, и тут заходит врач: «Вам уже пора. Вам уже пора». Я говорю: «Вы извините, мы не сделали самого главного». Врач еще вышел, все сотрудники стоят там, там, ну, за стеклом, вот, и они собрались, медсестры, врачи, они все стоят, смотрят, что будет дальше. Я ему предложил помолиться. Он молился, может быть, не знаю, может быть, с полминуты. Я не все слова понимал, за что он просит прощения, но «прости» ясно слышал и несколько раз. Может быть, 5, может, 7 раз. Какие-то моменты, может, в жизни вспоминал. Может быть, кого-то вспоминал. Друзья, я не все мог услышать, я не мог услышать имена, но я ясно слышал «прости». После этого Бог подарил милость помолиться над ним с возложением рук. И врач зашел и говорит: «Ну все, хватит. Ну раз хватит, мы попрощались с ним». Врач единственную просьбу попросил, ну, такую, чтобы я его попросил об этом, чтобы он не подымался с постели, потому что он, когда просыпался, ну, приходил как бы в сознание, у него было такое чувство: «Чего я здесь лежу, мне надо куда-то идти». И в последний момент его пытались даже, ну, просто вот, чтобы удержать там. И я его попросил: «Александр Михайлович, смотрите, мы... Просьба такая, без врачей, чтобы вы не поднимались. Вы мне обещаете это?» Он: «Да». Ну, врач заулыбался, говорит: «Удивительно, как он, ну, в принципе, что все понимает, что нужно делать». Вот так мы с ним расстались. Расстались. Потом было сообщение, что ему стало немножко легче. И у меня была уже надежда, что мы увидимся с ним снова. Но Бог решил по-своему. Заканчивая вот это свидетельство, я хотел бы передать вот от него все приветствия всем родственникам, вот супруге Светлане Николаевне, его доброе расположение. Просто такие, ну, слова сочувствия. И эти слова пусть будут очень простыми. У нас есть надежда на встречу в небе. И вот эта разлука, вот эта разлука, вот так как он уезжал когда-то на курсы, считайте, что он пошел на, он поехал на служение, он вошел к отцу. Еще немного, и у нас будет время, чтобы с ним встретиться. Час, когда труба Господня над землей прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена он всех спасенных в перекличке повторит: «Там по милости Господней буду я».